Воробей опять погладил мамин цветник. На днях Толик Рубило должен появиться, фотографию мамину керамическую принесет. Съездим тогда с Мишкой в Леонозово к маме, цветник фигурный отвезем, кронштейн поставим. Ой, мама, мама, только вот сейчас, в 30, дошли до тебя руки. С 59-го так и лежишь, могилка неприбранная. А все сивуха, сволочь. Воробей высморкался, взглянул время, вышел из сарая. «Сынок!» — наскочил на него маленькая старушонка. «Ты здешний!» «Чего тебе?» — рявкнул на бабку воробей. «Заикой сделаешь!» «Землицы бы мне чуток! Болела я давно не была, вся могилка заглохла. Не привезешь, я б тебе рублик дала на водочку». «Слушай сюда!» — воробей доверительно склонился к старухе. «Нет земли, ясно?» «А я видела, возят». «Да не земля это, дрянь. Наскребут где-нибудь и везут. Иди, гуляй лучше». «Нет, милок, ты чего-то мудришь. Не хочешь помочь бабке?» Покачала она головой в платочке и поплелась с хоздвора. «Не верит, зараза!» — взвился воробей. «А врешь им, верят, сволочи!» «Леш!» — негромко сказал подошедший с вилами на плече Мишка. «Может, привезти ей от Шурика пару ведер. У него есть за сараем. Ну, дадим ему трояк. Мы и так сегодня заработали неплохо». Воробей неожиданно успокоился. «Хрен с ней, вези. Гляди только, чтобы наш кто не увидел. Засмеют». Мишка привез хорошей земли, оправил холмик, помог воткнуть цветочки, разуважил бабку. «Сынок, погоди, милый, денежку-то...» Бабка заковырялась, развязывая узелок на платке. «На-ка!» — она ткнула ему сухой кулачок. «У меня руки в земле, бабуль, сама положи вот сюда, в карман». Мишка приподнял локоть. «Отвез?» — спросил его воробей в сарай. «Рублец. Кидай в казну». Мишка стряхнул с ладони грязь, полез в карман. «Трешка». «А говорил рубль?» — воробей замер. «Да я не смотрел. Сказала рубль». «Чего дуру гонишь?» — вдруг заорал воробей. «Что она, в карман тебе лазила?» «Да я ж говорю, руки грязные были». «Бабки свои расскажи, еловете. Воробью мозги пудрить нехрена. Ловчить начал?» Воробья понесло. Он припомнил бутылку коньяка, презент клиента-грузина, которую Мишка по недомыслию отнес домой. Завязавший воробей всегда сам совал освежающее ему в сумку. Лицо воробья побелело, он тяжело дышал, даже прикрыл глаза и сжал зубы так, что губы превратились в прорезь. Видно было, старается не запсиховать из последних сил. Стал ноготь кусать, рванул так яростно, что на пальце выступила кровь, а сам он дернулся и затряс рукой в воздухе. — Чего орешь, Алеша? — раздался за дверью веселый голос Стасика. Воробей ногой отпихнул дверь сарая. — Притырить решил. Дали трояк обрешет руб. «Кто? Этот?» Стасик смерил Мишку нехорошим, улыбающимся взглядом. «Говорил, не приваживай, негров». «Так ведь думаешь, человек, а он, сука, знает, что и глухой». «А что ты, собственно, шумишь, Алеш?» «Ласково и тихо», — сказал Стасик. «Дело-то простое. Не додал негр монету. Все, разберемся». Мишка почувствовал, как сразу похолодели ноги. Одно разбирательство он уже видел. Прошлой осенью, когда неизвестный еще Мишке воробей лежал в больнице с разрубленным черепом, кладбище разбиралось с его напарником Гариком. Мишка тогда пахал на Гарик. Раньше за главного был воробей, при нем обязанности в бригаде были четко распределены. Гарик проясняет с клиентами и нарубает доски. Воробей руководит, ведает казной и отмазывает Гарика, если кто кладбищенских поднимает против него хай. И при них еще один-два негра на подхвате, таскать цветники, мешать раствор, крошку мраморную промывать. Короче, и шачить. Гарик навестил воробья в больнице, увидел, не выживет, и, уверенный, взялся за дела. Без воробья одержится, как раньше, как при воробье, с часовни сквозь зубы цедит. А часовня и хоздвор — два разных профсоюза. Клиент ведь сразу на хоздвор сворачивает, до часовни полкладбища пилить. Коздвор всех клиентов и перехватывает. Часовни только и остается во время захоронений прояснять. А много ли прояснишь, когда родственники не в себе? Вот и получается, что у часовни заработок меньше, чем на хоздворе. И народ там часовни наоборот, позабористее, чем на хоздворе. Меньше двух раз никто и не сидел. А Гарик гребет и гребет, да еще дурак хвалится, да еще пьяная Валька притащилась у Гарика деньги требовать. Воробьеву, мол, долю, а Гарик ей: ну, окрылся твой воробей, и доля его. А сам его кулаками прикрывался все это время, они, мол, и дохлого воробья 100 лет бояться будут. И главное, громко объяснял, так чтоб слышали. Не учел, что часовня не так воробья боялась, как его, Гарика, не любила, с его бородой, образованностью и ленивым нездешним разговором. Накрылась его карьера. Через 2 недели после воробья Гарик сам оказался у Склифосовского. И случилось это днем, в открытую, в рабочий день. Мишка с Финном в тот день сидел в глубине хоздвора на штабеле длинных труб. Петрович менял водопровод по всему кладбищу. За свой счет, кстати, менял, иначе б его поменяли. Финн, как обычно, был без работы, а Мишка ждал Гарика. 2 мраморные доски, Гарик вчера велел, были залиты в кронштейн. Окрепший за 3 дня сушки цветник Мишка отшарошил прямо здесь, на хоздворе, еще до 10, до оживления. Гарик обещал подойти к 12, 1,5 часа курил, да Петровичу на глаза не показывайся, увидит, ткнет чужой мусор ворочать, хуже нет. Оттого и поглядывал Мишка на ворот хоздвора, от Петровича прятался. Тем более Гарик давно в контору не посылал, все жмется, завтра, завтра. Из-за этого завтра с Борькой Йогом кипиш на весь базар подняли. Уж на что Борька с Гариком чуть не приятели, Борька тоже с хоздвора и тоже образованный, а вот сцепились. Борька его жидом обозвал, вцепился, говорит, в монету, сам жрешь, а в контору хрен, смотри, доиграешься. Вот и поехал Гарик сегодня японский магнитофон Петровичу для машины доставать, чтобы одним разом всю вину свою перед ним покрыть. Стереофонический, с колонками. На обратном пути хотел еще к Воробью в больницу заглянуть. Может, помер уже? 11:30 со стороны железной дороги, не торопясь, на хоздвор вошел Игорь Мансурович Искандеров. Гарик. Не поворачивая головы, он кивнул Мишке с Финном, открыл сарай. Вышел оттуда переодетый, с чемоданчиком-дипломатом. В дипломате он носил скарпели, инструмент для гравировки по граниту и мрамору, и молоток специальный. Под мышкой нес полированную доску белого мрамора, нес в угол двора. Там, вместо граверной мастерской, на перевернутой вверх дном пустой бочке, из-под бензина, он вырубал заказанный клиентами текст. Работа выгодная. Цены за знак. На мраморе полтинник, на граните рубль. Крест, веточка, окно под фотографию, как 10 знаков. Залить доску в цементный кронштейн 20 или 30 рублей, в зависимости от размеров доски. Гарик был дотошный, рубить сам научился, обзавелся классным инструментом, все заказы в воробьевской бригаде делал сам, на сторону ничего рубить не давал. Гарик вдруг остановился и, не глядя на Мишку, сказал, не повышая голоса: «Работы нет, у конторы клиентов лови. Устал? Домой иди. Здесь высиживать нечего». Мишка мрачно поднялся. Финн злорадно улыбался. Гарик расположился на бочке, надел очки, чтоб крошка в глаза не летела, и начал рубить короткими, легкими чередями. Но с хоздвора Мишка не ушел. В ворота зашло несколько незнакомых нарядных крупных парней. Впереди, в замызганной робе, весело вышагивал Шурик Раевский из часовни. Шурик сунул Мишке жесткую куцепалую ладонь, кивнул Финну. «Гарика не видели?» Мишка мотнул головой. «Там». Компания сосредоточенно двинулась вглубь хоздвора в сторону Гарика. Через пролом в заборе на хоздвор просочилось еще несколько незнакомых парней. У этих впереди был Ахапыч. Обе компании сгрудились вокруг работающего Гарика. Отсюда, от Мишки с Финном, видно, стоят спокойно, беседуют, руками водят, дела решают. Скорее всего, ребята эти нарядные с проспекта, Достали, чего толкать пришли, а Раевский им коммерцию клеит, показал, кого побогаче. На хоздвор зарулил Борька Йок на разбитом грузовом мотороллере, в кузове на куче грязных листьев, трясся морда в бабьей искусственного меха желтой шапке. Мусорные вилы свешивались из кузова. Мотороллер проехал мимо шумящих и остановился метрах пяти от них возле свалки. Чужие ребята вдруг резко задергались, замахали руками, и через несколько секунд стало ясно. Гарику выдают. Выдают серьезно и всем кагалам. Гарик что-то кричал, типа угроз. Борька Йок с мордой, недоразгрузив мотороллер, спешно подались с хоздвора. Странно, что Гарик пока держался на ногах. Парням, наверное, мешала их многочисленность. Но потом они все-таки его сбили. Гарик упал и начал орать просто, без угроз. Становилось страшно даже отсюда. «Убьют так?» «Могут. Позвать надо», — ответил Мишке Финн, не поднимаясь с места. «А-а-а-а!» — тянул Гарик на одной ноте. Один из нарядных подобрал с земли блестящую широкую железку и, нагнувшись с длинного замаха, стукнул Гарика по голове. Гарик замолчал. «Шпателем», — прошептал Мишка. Нарядные успокоились и тихо стали расходиться, переговариваясь между собой. Проходя мимо Мишки с Финном, Раевский кивнул и, добродушно улыбаясь, сказал: «Привет, пацаны». Над пустым двором повисла тишина. Гарик зашевелился, тихо рыча, встал на корточки и на корячках медленно пополз на них, на Мишку с Финном. «Скорую!» Неожиданно громко для своего положения взвизгнул он и ткнулся красной головой в утрамбованную щебенку. Хоздвор готовили под асфальт. Из-под его головы по щебенке медленно расползалось черное пятно.